Добрый вечер! Рад привет вас! Рад приветствовать вас, да, на нашем шоу! Шоу «Поле чудес»! Вот и только у нас! Они знают все буквы, ну просто от нас! Ход между телом переходит к вам! Прощайте, барабан! Прощайте, барабан! Буквы и слова ты решаешь сам! И на ураган! Прощайте, барабан! Вам выпадает сектор миллион! Прощайте, барабан! Прощайте, барабан! Не обольщайтесь, это чей-то сон! Прощайте, барабан! Прощайте, барабан! Прощайте, барабан! Прощайте, барабан! Барабан крутит Вася! С ним не раз вместе квасил. Он квартиру свою вместе с дачей продал, в пирамиду вложил. Он халяву любил. В результате на нашей помойке зажил. Ход, между прочим, переходит к вам. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Водку не дам, я вам на водку дам. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Вам выпадает сектор миллион. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Не обольщайтесь, это чей-то сон. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Поэт Грингуар, француз эстет, ха! Кочетвы приперлись на Capital Show. Наше поле чудес. Хотя нет, подожди. Свидетель нужен для шоу, хоть я бы один. Проходи, смотри. Я сейчас покажу тебе всех, кому выпало это громадное счастье. В нашем шоу играть. Трепетал дикий кровь. Не смогу ли я петь про цветы и любовь? Давай проходи. Не стесняйся, погляди. Не захочешь ли ты сыграть вместе с нами нашу супер-игру? Сыграешь со мной супер-игру? Ну, нет, спасибо, я лучше пойду. Ну, а я тогда поэта возьму. Ход между телом переходит вам. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Буквы и слова ты решаешь сам. Я ураган, прощайте, барабан. Возьми суперприз, это мой совет. Прощайте, барабан, прощайте, барабан. Кому вы хотите передать привет? Крутит барабан. Прощайте, барабан. Декор из коробок, рваный целлофан. Вам выпадает сектор миллион. Прощайте, барабан. Не обольщайтесь, это чей-то сон. Прощайте, барабан. Прощайте, барабан. Прощайте, барабан.